Влад Лей, Александр Грохт, «Выжившие», глава 1, день 0, Джей. Этот день, наверное, я запомню на всю оставшуюся жизнь, насколько бы длинной или короткой она ни была. Вполне, казалось бы, обычный день, который не предвещал беды, а уж тем более явно был не похож на тот, когда начнется падение всей человеческой цивилизации, когда рухнет весь привычный мир и погибнет множество людей. Несмотря на то, что весна уже была в самом разгаре, вновь вернулись холода. Я отчаянно кутался в пальто и сожалел о том, что поленился нацепить на себя шапку. Теперь мои волосы, которые я так долго и старательно отращивал, отчаянно трепал ветер. С неба срывался то ли дождь, то ли снег, и голова моя уже начала замерзать. Черт, ну почему не надел шапку, а? Я развернулся и оглядел набережную. Никого похожего на того, кого я жду, не наблюдалось. Зато неподалеку на одной из лавок сидел мужик, явно успел нагрузиться с утра какой-то бормотухой, сидел, развалившись, широко раскинув ноги, при этом запрокинувшись вперед, отчего казалось, что он вот-вот сверзится с лавочки и завалится на землю, но пока каким-то чудом еще не упал. Ветер и холодные капли били прямо в лицо, так что я поспешил отвернуться и уставился на темные, холодные волны. Очень скоро они сменят свой цвет на куда более приятный, радующий глаз. Скоро на пустынном пляже появятся отдыхающие, здесь будет шумно, многолюдно, а в теплых морских волнах будет полно купающихся. Но пока еще везде было пусто. Эх, как же я люблю этот городишко. В Приморск я переехал 2 года назад из столицы. Вот просто взял, плюнул на все и переехал. И после суеты большого мегаполиса здесь я смог расслабиться, вдохнуть, так сказать, жизнь полной грудью. Приморск, город маленький, ему не сравнится с моей столицей, здесь нет вечных пробок, столпотворений на тротуарах, вечно забитого метро. Да чего там, тут даже метро нет, и жители от этого особо не страдают. По большому счету из одного его конца в другой можно дойти за час, ну, пускай, неспешно прогуливаясь, за 2, но автобусных маршрутов было целых 3. А все потому, что Приморск, город курортный, и даже сейчас тут есть немного туристов. А переехал я сюда по предложению своего друга, Вовки. Познакомились мы с ним давно, лет 10 назад, работая над одним проектом, и с тех пор дружим. Именно он помог мне поначалу тут обустроиться, снять квартиру, в которой живу по сей день. Жил до этого дня. Многие удивляются, ведь мы прямо-таки противоположности друг другу. Вовка, здоровенный бугай, коротко стриженный, вечно небритый, ленивый, а я наоборот, худой, как швабра, такой же длинный, потлатый и при этом обожаю активные виды отдыха. Нас вроде ничего не может связывать помимо работы и общих проектов, но нет. Вовка, любитель тягать железо, он таки заставляет меня ходить в зал, хоть я от этого особого кайфа не ловлю. Ну а я в свою очередь таскаю его на свои развлечения, и главным из них является страйкбол. Причем Вовку я уже втянул в эту нашу, как между собой ее называем, секту настолько, что он наконец-то решился и купил себе нормальную снарягу. Ну а я здесь, чтобы сделать ему сюрприз на день рождения, до которого буквально пара дней. Нарыл в сети объявление о продаже практически новой снайперской винтовки. Хозяин уезжает из страны, и вот распродается. Договорились с ним о встрече тут, но что-то он не спешит. Я вон уже замерзнуть решил. Самое обидное, что ведь есть у меня тачка, приехал бы на встречу на ней, сидел бы сейчас в тепле и в уюте, так нет, стоит сейчас на сервисе, на самой окраине города и ждет своей очереди. А мне всего-то там нужно только поменять датчик кислорода, но поди ж ты, неродной просто отказался работать, машина чадила и выдавала дикий абсолютно расход. А когда я таки добыл оригинал, передо мной в очереди оказалось еще 5 машин, и ожидание грозило растянуться надолго. Как сказал Делявер, хозяин сервиса, день-2, ну ничего, пару дней помыкаюсь на общественном транспорте или на такси. В конце концов, не бедствую, могу себе позволить. Нет, я, конечно, не миллиардер, но все же специалист востребованный. Вон, на мне 10 фирмочек, которые обслуживаю, Вовка подогнал. Сам он сидит в магазинчике со всякой женской бижутерией, сумками и прочими аксессуарами. Сайт клепает, контент пишет, заливает туда. Короче, вот такое у нас разделение труда, он клиента находит, создает сайт, сетку настраивает, компьютеризирует в общем. Ну а я потом, так сказать, техподдержку обеспечиваю, иногда и помогаю на начальных порах, Если там все тяжко и печально, я в очередной раз повернулся, надеясь увидеть спешащего ко мне с кейсом, в котором лежит винтовка, продавца. Но нет, никого похожего. Зато бомж, который ранее сидел на лавке, поднялся. Стоит, расставив ноги, сгорбившись. Руки безвольно свисают вниз, отчего делают его похожим на эдакого орангутанга в зоопарке. В целом похоже, если его не стричь пару годиков, посадить в вольер, вполне сойдет. О, оживился. Недалеко от него пробежала дамочка, цокая каблуками, и, видимо, этот звук пробудил жизнь и мысль в алкаше, он тут же двинулся за ней. Но дамочка, повернув к нему недовольное лицо, что-то резко сказала, тут же ускорилась, оставив алкаша далеко позади. Наверняка отшила, мол, денег нет или не дам. Алкаш вновь замер в растерянности, ну а я отвернулся от него. Ветер, блин, аж глаза слезятся. Да и представление вроде как уже закончилось. Простите, это вы, Евгений? Я повернулся. О, мой клиент, мужик немногим старше меня, что-то около 30 с хвостом, невысокого роста, в очках, а в руках у него кейс, в котором как раз может быть винтовка. Он самый, кивнул я, а вы, Леонид? Ага, ну давайте поглядим, чего там у вас. Мы подошли к скамейке, Леонид положил на нее кейс и открыл. Да винтовка то, что надо, и явно еще не юзанная. Купил, думал, успею с ребятами побегать, но, вздохнул продавец, предложили хорошее место, решил перебираться. Чего с собой не возьмете? Кивнул я на игрушку. Да пока там еще обвыкнусь, пока в колею войду, пока местных любителей подобных развлечений найду, усмехнулся Леонид, чего ей без дела лежать, да и на границе, сами знаете, пристанут. Это да, кивнул я. Сколько раз со своей командой летали на соревнования, да и просто в гости, и каждый раз к нашим грузам возникала куча вопросов. Пару раз даже с рейсов снимали. Я взял винтовку в руки, начал проверять. Для меня она была велика, казалась неудобной, хотя вообще-то я и из нормального огнестрельного оружия куда больше люблю дробовики, а в страйкболе, марксманки и пулеметы, а не эти дальнобойные весла, которыми хорошо в лодке грести. Ну а Вован у нас снайпер. Смешно сказать, такая детина, без очков ни хрена не видит, а тут на тебе, снайпер. Впрочем, было у меня одно объяснение, почему Вова любит снайперки, из-за врожденной лени. А что, дочапал до удобных кустиков, развалился в них и лежи себе. Это штурмовикам, пулеметчикам бегать надо, а снайперу, шучу конечно, и Вовке снайперу побегать пригодится. Да и просто лежать в кустах мало, надо еще уметь выследить и выцелить противника, а это уже, можно сказать, природный дар надо иметь. И он у Вовки есть, как ни крути. Пока проверял, осматривал винтовку, чуть в стороне началась какая-то возня, крики, маты. Мы вместе с Леонидом повернулись в ту сторону и увидели того самого бомжа-алкаша, за которым я недавно наблюдал. В этот раз тип прицепился к проходящей мимо парочке. В паренька вцепился прямо-таки мертвой хваткой, а тому явно не хватало сил отбиться. Я уже было хотел вмешаться, но парень все же одержал верх, как-то выкрутился, выпутался, а затем пнул ногой алкаша, заставив отступить. Парочка тут же бросилась прочь. Когда они пробегали мимо нас, я услышал, как девчонка причитала: «Коленька, что там? Покажи, а боже, да он же тебя укусил, нужно срочно продезинфицировать, обработать и, да пустяки, Танечка, мелочь», — отвечал парень. Они пробежали мимо нас, алкаш же неуклюже пытался подняться на ноги. «Надо же», — хмыкнул Леонид, — «еще один полудурок». «В смысле?» — не понял я. «Да сегодня утром у меня во дворе такой же красавец на девушку напал. На работе коллега рассказывала, что пока в автобусе добиралась, там какой-то бомж сильно искусал кондукторшу, которая его из салона выгнать пыталась. Прямо эпидемия бешенства какая-то, угу, или белой горячки», — хмыкнул я, но сам задумался. «Так, ладно», — не дав мне толком поразмыслить, перевел тему Леонид, «что по винтовке, берете или не берете?» «Беру», — кивнул я, полез в карман за кошельком, затем достал, пересчитал деньги и отдал их Леониду. «Прошу». «Ага, спасибо», тот быстро пересчитал купюры и спрятал в карман, там, в кейсе, еще коллиматоры Атика как 4Х, китайские, ясное дело, но пригодятся, думаю, мне-то без надобности уже, или пока, правильнее сказать, короче, бонус вам, о, а вот это отлично, спасибо, действительно пригодятся, ну удачи тогда, приятного пользования, он протянул мне руку, спасибо, а вам удачи на новом месте, пожал я ее, на том и разбежались. Я уложил винтовку в кейс, закрыл его и достал телефон, намереваясь вызвать такси. Пока открывал приложение и делал заказ, недавний алкаш таки поднялся на ноги, стоял, шатаясь, озираясь вокруг. Наконец он заметил меня и тут же двинулся навстречу. «Даже не думай», — предупредил я его. Однако ему было плевать на мои слова. В целом я его совершенно не боялся, уж постоять за себя я могу. Но одного взгляда на него хватило, чтобы у меня по спине побежали мурашки. Какой-то он странный, и это мягко сказано. Обвисшее, обрюзгшее лицо настолько неестественного цвета, что даже глазам неприятно. Походка у него такая, будто бы его за нитки дергают, будто и не человек это, а кукла на веревках. А его взгляд, он уставился на меня, не мигая, глаза застыли, словно были стеклянными. Но сами глаза, в них сложно было разглядеть зрачок или радужную оболочку, все словно затянуты эдакой белой пленкой. Он шел, что-то бормоча себе под нос, но когда приблизился, я услышал, как он то ли стонет, то ли хрипит, кажется, даже услышал, как он зубами стучит. Желание отбиваться от такого голыми руками ушло столь же быстро, как и появилось. Ну его нафиг, такие приключения, дашь такому в зубы, и потом неизвестно от чего лечись. Благо заказ мой был принят и, если верить карте, отображавшейся на экране, машина уже была практически на месте, пока я дойду до проезжей части, а это метров 50 от набережной, такси уже подъедет. Собственно, я просто развернулся, взял кейс и быстрым шагом направился к дороге, где сновали туда-сюда машины. Алкаш попытался следовать за мной. До меня доносилось его сипение, нечто вроде бормотания и тяжелые, прямо-таки несчастные вздохи. «Да отвали ты!» – бросил я через плечо. Он на мое предложение никак не отреагировал. По дороге катил автомобиль в черно-желтой раскраске. Кажется, это и есть мое такси. Ну, точно, водитель припарковал автомобиль, но из него никто не вышел. Я направился в его сторону. Алкаш, плетущийся за мной, чуть отстал. Все же шаг у меня быстрый, не всякий нормальный человек может поспеть, а этот и тем более. Я добрался до машины, открыл переднюю пассажирскую дверь. К Садовой, скорее даже констатировал, чем спросил я. Водила просто кивнул. Я захлопнул дверь, открыл заднюю. Сначала завел в салон кейс с винтовкой, затем уже залез сам, закрыл дверь. «Этот что, с вами?» – спросил таксист, кивнув на окно. Алкаш, плетущийся за мной, добрался до такси и замер, будто не понимая, как действовать дальше. «Нет, конечно, какой-то местный полудурок. Сначала к людям приставал, а теперь вот ко мне привязался. Поехали». В этот момент алкаш словно бы попытался меня схватить, протянул руку, но она уперлась в стекло. «Ты чего делаешь, придурок?» – возмутился таксист. Алкаш никак на это не отреагировал, наоборот, уперся моськой в стекло и принялся его облизывать или пытаться прогрызть, хрен пойми, чего у него там в голове. «Не, ну идиот», – начал было таксист, и я понял, что он собирается выйти из машины и проучить алкаша. Ощущение чего-то непоправимого, прямо-таки опасного захлестнуло меня. «Поехали, я очень спешу», – сказал я. Почему-то я понял, что именно такой подход будет правильным. Не стоит говорить водиле, что алкаш этот какой-то неправильный, что он кусается, и вообще. Мое решение оказалось куда более эффективным. А как показали последующие события, вполне возможно, что этим своим поступком я спас жизнь таксисту. Водитель вылезать из машины не стал, просто врубил передачу, включил поворот и плавно двинул автомобиль вперед. Мы выехали на крайнюю правую полосу, и автомобиль начал набирать скорость, оставив странного алкаша далеко позади. «Совсем уже сдурели», — сказал таксист, — «это уже третий такой за сегодня. Наверное, водяра какая-то паленая в город приехала, вот бичи и травится, с ума сходит». «Может», — согласился я, хотя в такую теорию не верил, от слова совсем. «Этот контингент и не замерзай купил, и из тормозной жидкости что-то гнать пытался, и все нипочем. А тут водка, видите ли, паленая, и они как с ума посходили». «Нет, не водка это». Тут я вспомнил морду алкаша, его голодные, страшные глаза, уставившиеся на меня, и по спине пробежали мурашки. Неправильно что-то с ним, вот совсем. Будто и не человек вовсе, а... Внезапная догадка промелькнула в голове, как молния. Куча фильмов, а главное... компьютерных игр, в которые мы с Вованом обожали залипать по вечерам, дали мне подсказку к тому, что происходит. И мы даже иногда обсуждали, Что делать в таком случае? Как действовать? Однако всерьез в вероятность такого события никто из нас не верил. Однако вот оно, вокруг, симптомы налицо, в лучших традициях, так сказать. Но я отказывался в это верить. Ну не может быть, что преследовавший меня алкаш, это оживший мертвец, жаждущий человеческой плоти. И как бы я не любил научную фантастику, поверить в такое, привязать к своей реальности я не мог. Словно бы пытаясь опровергнуть возникшую теорию, я достал телефон и полез смотреть новости, попросил таксиста включить радио и найти новости там, однако новостные каналы на эту тему молчали. По радио тоже было все что угодно, но про алкашей, кусающих на улицах, не было ни слова. Хотя нет, кое-что было, количество обратившихся в травмпункт увеличилось, однако с чем это связано, не объяснялось. Я полез в мессенджер и принялся просматривать новостные группы, как местные, так и общие. Забавно, на более-менее больших, вроде как заслуживающих доверия и обладающих репутацией правдивых и самых свежих, ничего. Зато в местных мелких пабликах сообщения о нападениях, о странных людях имелись, и в больших количествах. Я проскролил всю ленту и пришел к выводу, что первые нападения начались еще ночью или даже вечером. Я переключился на телефонную книгу, нашел номер Вована и набрал его. 10 утра. И он наверняка еще спит. Ну так не хрен спать, когда тут такое происходит. Да, послышался заспанный, недовольный голос моего приятеля. Глава 2. Факты налицо. День 0. Боб. Володя сел на кровати и еще раз поглядел на телефон в своей руке. Ему сейчас это приснилось или нет? Он посмотрел на время, проверил список входящих. Нет, так и не приснилось. Жека звонил и, похоже, все, что он рассказал, действительно было наяву. Однако спросонья Вовка воспринимать это не желал. Сколько время? Блин, 10 утра. Еще бы часик покемарить, а то вчера он засиделся, пытаясь добить код, а затем, решив расслабиться, зашел в любимую игруху, в которой просидел почти до 4, пытаясь вразумить компьютерного болвана, что нападать на его, Вовину, цивилизацию было глупой идеей. Собственно, все как обычно. Вовка зевнул так, что тут же свело челюсть. Однако он знал отличный способ, как от этого избавиться. На самом деле, когда так зеваешь, заедает не челюсть, а язык. Достаточно просто его высунуть и подержать несколько секунд, после чего все неприятные ощущения пройдут. Как всегда сработало. Вовка с тяжелым вздохом поднялся с кровати, напялил домашние треники и пошлепал на кухню. Завтракать он не любил, поэтому просто включил электрический чайник, сполоснул чашку, бухнув ее на стол, сыпанул туда сахара добрых 5 ложек и кинул пакетик чая. Затем проверил тумбочку, где держал сладости, до которых был падок. В отличие от многих своих друзей, он не испытывал особо пиетета перед пивом или более крепкими алкогольными напитками, его страстью были сладости, и без них он не мог прожить ни дня. До чего там, едва продрав глаза, он сразу за ними лез, вот как сейчас. В заначке обнаружились вафли, старые и невкусные, которыми он побрезговал вчера, и больше ничего, к сожалению, не было. Ну и ладно, сойдет, по пути на работу чего-нибудь купит. Пока чайник грелся, Володька прошлепал в ванную, умываться и приводить себя в порядок. Когда вернулся на кухню, чайник уже выключился. Он налил себе полчашки кипятка и затем разбавил холодной водой. Вот такой у него еще один бзик был, не любил слишком уж горячий чай. Усевшись за стол, он откусил вафлю, запил ее неимоверно сладким чаем и, включив фоном телевизор, принялся ковыряться в телефоне, просматривая новости, накопившиеся с вечера. Теперь, когда сознание его прояснилось, он окончательно проснулся, можно было переварить все то, что рассказал ему Жека. Так, весь рассказ сводился к тому, что в городе бомжи помешались, начали нападать на других людей, пытаясь укусить. Само по себе звучит как какой-то стёб, однако нет. Пусть по ящику, где как раз начались новости, об этом ни слова, на основных новостных ресурсах в интернете тоже тишина, зато во всевозможных местных пабликах много крайне странных и подтверждающих слова жени сообщений. Вообще, женя хоть и не говорил открытым текстом, однако вся его речь сводилась к одному, очень похоже, что начался нет, даже сам Вова в это отказывался верить. Ну какой, нахрен, зомби-апокалипсис, какая-то эпидемия, типа бешенства, а почему нет, всякие свиные, гусиные, йорк-терьерские гриппы ведь были, всякие коронованные штаммы, чумы и так далее уже свирепствовали, почему бы теперь не начаться какому-нибудь верблюжьему бешенству? Смех смехом, однако Вова насторожился. Сообщений в пабликах хватало, и все как один повторяли друг друга, нападавшие никак не реагировали на слова, не боялись тумаков и отчаянно лезли кусаться. По большей части успешно лезли, пострадавших хватало. Так, Вова выключил свой телефон, вырубил телевизор, и уже в тишине допивал чай, доедал вафли, стараясь сосредоточиться на собственных мыслях. Однако результата это не дало, слишком мало информации, чтобы делать хоть какие-то выводы. Он решил переключиться на повседневные дела. В принципе, на работу он заявлялся ближе к полудню, чем был крайне недоволен его нынешний босс. Но Вове было плевать, не его проблема. Сайт он делает, контент тоже, пусть и частично, но работает. В самом магазине проблем тоже нет, компы у сотрудников на ходу, сеть функционирует. Какие к нему претензии могут быть? Босс пытался что-то бубнить, но понимал, Вове все до лампочки. Более того, начнешь на него давить, он просто плюнет, развернется и свалит, так что в конце концов он отстал и дал спокойно работать. Тем не менее, на офисе следовало появиться. Еще вчера днем бухгалтерша ныла, что интернет тормозит, а менеджер по продажам, Аська, просила помочь ей разобраться с базой. Бухгалтершу Вова бы послал в свойственной ему манере, заявив нечто вроде: «Интернет не тормозит, а вошел в синхронизацию с возможностями пользователя», ну или что-то в таком духе. А вот менеджеру он решил помочь, та его по мелочам не дергала никогда, да и относился он к ней с симпатией. Она даже глазки ему строила, но разница лет в 10 Вову смущала, и он морозился, за что Жека его регулярно подкалывал. А еще сегодня вроде начальник планерку собирал, надо присутствовать. И, кстати, зарплату сбить. Офисный планктон еще на той неделе получил, а Вова замотался, забыл. Закончив с чаем, он собрал вещички, вышел из квартиры. Жил Вова на самой окраине, в Сталинке, которых тут было аж целых 5. Вообще, ходили слухи, будто целый район планировался с такими домами, или даже 2, но что-то не срослось, и ограничились всего 5 домами на весь город. Впрочем, были в Приморске и 9-этажки, но большинство зданий – 1-2-этажные. Спустившись со своего 4-го этажа во двор, он направился к серому седану. Машина была далеко не новой, даже можно сказать, повидавшей виды, однако все же когда-то считалось даже не бизнес, а премиум-классом. Вова, когда ее покупал, денег особо не имел, как раз период в жизни был неудачный. Так бы, конечно, что-то поновее приобрел, но его старенькая отечественная малолитражка, еще 90-х годов выпуска, приказала долго жить, чему несказанно обрадовались все приятели Вовы, упрашивавшие его от этой тачки избавиться. Дело в том, что с его комплекцией смотрелся он в миниатюрном автомобиле очень и очень забавно. «Скоро придется окна открывать, чтобы щеки не давили», – шутил Жека, но Вова упрямился. Тем не менее, жизнь все расставила по своим местам, машину он таки поменял, и не пожалел. Новый старый кореец кардинально изменил мнение Володи об автомобилях. Климат-контроль, стеклоподъемники, подогрев стекла и сиденья, мощная печка и удобный салон сделали свое дело. Вова своим приобретением был доволен. А уж когда он приловчился к габаритам, начал спокойно катать по улицам, счастью его не было предела. Вот и сейчас, несмотря на страшный холод, машина завелась с полтычка. Приятно и тихо заурчал двигатель. Вова, пока прогревал автомобиль, включил радио на любимую станцию. Здесь гоняли рок, песни от 80-х до начала 2000-х, то, что Вова и любил. Едва включил радио, заиграл Цой, и Вова сначала принялся барабанить в такт по рулю пальцами, а затем и вовсе подпевать. Хотел было подкурить, но обнаружил, что забыл сигареты дома. Обычно в машине, в дверце, у него всегда был НЗ, но лежащая там пачка оказалась пуста. Что ж, подниматься назад на 4-й этаж было лень, да и в магазин он все равно собирался заехать, так что Цой закончил требовать перемен. Машина прогрелась уже более чем достаточно, лобовое стекло распотело. Вова включил первую передачу и аккуратно выехал со двора. Улицы родного Приморска ничем особым сегодня не выделялись, было слякотно, всюду лужи отлетевшего с неба то ли дождя, то ли снега. Тоже мне, блин, весна. По улицам сновали редкие машины, по тротуарам брели прохожие. Людей мало, ну так, рабочий день, еще и погода такая. Вова ехал медленно, старательно вертел головой по сторонам, но ничего подозрительного, уж тем более признаков надвигающегося зомби-апокалипсиса так и не увидел. Он вывернул с маленькой улочки на главный проспект города, но проехав меньше полкилометра, вновь свернул и заехал на парковку перед Прода, небольшим сетевым супермаркетом, в котором часто делал покупки. Вообще, товары тут нацелены на пенсионеров и тех, кто желает сэкономить, ассортимент приличный, но все простенько, цены демократичные. Летом тут не протолкнуться от дикарей и бедных туристов. Вова сюда заезжал за всякой мелочевкой, сигареты, хлеб. Сладости были никакими, хотя кое-чего и было интересное. Нормальные продукты Вова предпочитал покупать в Раил, большом супермаркете на въезде в город, где были и продукты питания, и электроника, и строительный отдел, садовый. Да тут было все, а главное, свежая выпечка, которую Володя любил и уважал. Но ехать туда сейчас ему не хотелось, далеко, да и время поджимает. Он остановил свою кореянку поближе к входу и уже автоматически вытащил ключи из замка зажигания. Забросив их в карман, двинулся в магазин. Машину он не закрывал, угонять ее тут некому, да и слишком приметная. Такие в городе если есть, то максимум 2-3. Снова-таки, старая она. Сколько за нее можно получить, а сколько при этом будет геморроя. Короче, не тронет никто. Вова быстрым шагом, чтобы не промокнуть, добрался до входа. Двери гостеприимно разъехались в сторону и в лицо подул легкий, теплый ветерок. Ух, как хорошо, а то на улице прямо до дрожи пробирает. В самом маркете было тихо и спокойно, на первый взгляд даже необычно пусто. Ну, Вова сюда попадал в районе обеда или вечером, когда народ активно за покупками прет. Сейчас в зале бродило несколько покупателей, он увидел бабку в пуховом платке, орлиным взглядом рассматривающую банку с консервами, женщину лет 50 со строгим лицом в деловом костюме. Он таких мадама называл, уж очень пафосные и гордые. Мадама шла вдоль витрин, толкая перед собой тележку, в которой уже было полно продуктов. Еще Вова заметил мужика, судя по виду, страдающего похмельем и залипшего возле полки с минеральными водами. В зале был кто-то еще, но уже их Вова не разглядел, люди были за витринами. Касс здесь было 4, но как заведено в секте торгованов, работала только одна. Там сидела скучающая кассирша, которой ни до чего не было дела, она была поглощена клацаньем своего телефона. Вова зашел в торговый зал и сразу направился к кондитерской витрине. Так чего же взять, точно не вафли, они тут припаскуднейшие. Именно ими он давился полчаса назад. Что тогда, у витрины он проторчал пару минут и таки сделал выбор, схватил упаковку вафельных трубочек с кокосовым наполнителем. Производитель нормальный, тут точно херни не будет, а остальное, резина резиной. Идти на кассу с одними трубочками он поленился, решив еще чем-то нагрузиться. Взял упаковку печенья и по пути к кассе схватил литр тархуна, который обожал. Обойдя витрину, он остановился и тяжело вздохнул. Вот ведь западло. Думал, что быстро справится и успеет на кассу первым, но его опередили. Сейчас кассирша пропикивала ту самую строгую учительницу, чья тележка была набита продуктами до краев. Следом за ней пританцовывала от нетерпения бабка, держа в руках пластиковую корзинку. Там набор был попроще: консервы, дешевая буханка хлеба, дешевый же майонез, пакет с картошкой и что-то еще. За бабкой со страдальческим лицом, облокотившись на витрину, висел похмельный мужик, а последним в очередь пристроился дородный господин с объемным пузом, объемистыми щеками и, что таким свойственно, вечно недовольным, сердитым выражением лица. Вова тяжело вздохнул. Да что ж такое, что за западло-то, а? Иногда его посещала мысль, что люди в магазинах, в салонах, в общественном транспорте просто стоят и втыкают в стены, будто мобы в компьютерной игре, но стоит только появиться игроку, в данном случае ему, Вове, как мобы тут же оживают и изображают бурную деятельность. Вот как сейчас, когда зашел, ведь никого не было на кассе, все туканили у витрин. И вот минуты не прошло, как всем дружно понадобилось на кассу. Вова развернулся и направился вглубь торгового зала. Пройти кассу быстро явно не получится. Там столпотворение минут на 5, не меньше. «Галя, у меня отмена!» — послышался крик кассирши. «А ну если код Галя, то это серьезно. Минут на 10, минимум». Вова сделал еще один круг по торговому залу. Схватил хлеб, поторчал у колбасной витрины, выбирая себе что-то на обед. Варианты были не ахти, все просто дерьмового качества, но вот сардельки вполне приличные. Их Вова и схватил. Целую пачку из 4 штук, которую и намеревался схарчить в один присест. Хотя нормальному человеку и одной-двух хватило бы, но Вове было мало. Как шутил Женя: «Ты у нас мужчина крупный, рогатый, тебе надо дозу побольше». Вдовесок к сарделькам взял еще плавленый сырок «Дружба», к которым с детства испытывал любовь. И хоть сейчас их вкус кардинально поменялся, и нет, не как многое другое, в худшую сторону, а по скромному мнению Вовы, в лучшую, своим предпочтением Вова не изменял. «Так сну, пожалуй, хватит. Еще сигареты надо не забыть купить. Что там на кассе?» Пробка прошла, пока он увлеченно прыгал среди витрин, не обращал внимания на голоса в другой части зала. Однако теперь, приближаясь к кассе, он услышал недовольные возгласы. «Ну мало ли чего там, Галя не может никак выплыть из подсобки для отмены, или же товар пробили по одной цене, а ценник был с другой». Однако когда Вова подошел ближе, то понял, что дело не в ценах или Гале. У раздвижных входных дверей стоял мужик. Выглядел он, мягко говоря, странно, будто только из канавы вылез, весь грязный, мокрый, в помятой одежде, сам весь какой-то перекошенный. Он схватился за тележку деловой мадамы, которая как раз отошла от кассы и направлялась на выход. Дама активно двигала тележку, словно бы пытаясь сбросить с нее зайца, но у нее ничего не получалось. Собственно, гвалт создавали сама мадама, кассирша, оравшая про вызову полицию, и бабка, проклинавшая неких абстрактных иродов, которые понажрутся и лазают тут. Похмельный мужик за ней и дядя с большой мордой пока молчали. Легендарная Галя, уже выполнившая свою миссию, молча развернулась и, ни на кого не обращая внимания, уплыла в сторону склада. Что касается дебошира, он Вове сразу не понравился. Уж очень в нем много странного. Одежда, пусть и грязная, замызганная, но явно приличная. Этот тип точно не бомж и не алкаш, а такие до состояния невменяемого животного нажираться не умеют, вырубаются раньше. Вторая странность – лицо. У него какой, то очень нездоровый оттенок. Нормальный человек так выглядеть просто не может. Сами движения резкие, неточные. Нет, пьяные так не двигаются. Тем временем мадаме надоела вся эта возня. Она отпустила тележку, шагнула к странному типу и попыталась просто его оттолкнуть, но тот неожиданно схватил ее за руки, потащил к себе, вытянул шею, словно бы пытаясь поцеловать. От внезапного женского крика по спине пробежали мурашки. В нем было столько страха и отчаяния, что проняло всех. Похмельные и большемордые тут же кинулись на помощь мадаме. Старуха осталась на месте, но принялась потрясать свой клюкой, словно какой-нибудь генерал шашкой, призывающий бойцов идти в атаку. Странного типа от женщины таки оттащили, оттолкнули, отчего он упал на пол. Сама женщина была явно напугана. Она отошла к кассе, держась за шею. Из-под ее лощеных, на маникюренных пальцев обильно текла кровь. «Я полицию вызываю», — орала кассирша. «Скорую вызывай, скорую», — подсказывал ей толстомордый. Тем временем тип начал подниматься на ноги. «А ну лежать, слышь», — приказал ему похмельный, но тип не обратил на него никакого внимания. Вернее, обратил, лишь когда поднялся, без лишних предисловий попер на похмельного. Тот, то ли растерявшись, то ли еще по какой причине, бить оппонента не стал. Попытался скрутить, заломать, однако тип изловчился и впился в руку похмельного. Тот заорал благим матом, отпустил типа, оттолкнул от себя. Вова видел, что между большим и указательным пальцем похмельного остался след укуса, выступила кровь. Если до этого момента он к рассказу жени относился с явным скепсисом, то теперь, увидев все воочию: «Да держите уже окаянного», — верещала бабка. «Псих какой-то, видать, ишь, чего удумал, кусаться». Вова свалил все свои покупки на ленту, протиснулся мимо большемордого, а затем подвинул раненого в сторону. Кусачий тем временем поднялся. Он уставился на Вову, и тому крайне не понравились глаза противника, словно бы затянуты пленкой, да еще и столь плотной, что толком зрачка не видно, не то что радужную оболочку. И было в этом взгляде что-то нечеловеческое, противоестественное даже. Тип долго рассматривать себя не дал, тут же пошел на Вову, но тот не зря несколько лет ходил в качалку и так, чисто для себя, занимался боксом. Удар у него был поставлен отлично. Чуть заведя корпус назад, он вмазал в челюсть оппонента. Удар получился знатный. На спаррингах Вова не раз и не два таким образом вырубал противников, ну, как минимум ронял их на ринг, и они были полностью дезориентированы. Но не этот мужик. Он хоть и рухнул на пол, однако тут же начал подниматься. Да как так-то? Вова был в растерянности, забыл даже о том, что вот только что размышлял о зомби как таковых, этого типа уже записал в их число, а тут решил его ударом в челюсть остановить. Да Вове вдруг дошло, что таким ударом он мог себе рассечь кожу на кулаке и чего доброго заразиться какой-нибудь болячкой. Так что когда тип вновь пошел на него, Вова отправил его на пол ударом под дых, и снова никакого эффекта. Но так не бывает. Вова знал силу своего удара, и чтобы после него никакого результата не было, просто невозможно. Но вот же, вот она реальность. Противник просто упал, но уже поднимается на ноги. И сейчас опять попрет на Вову. Что делать? Он совершенно растерялся. Да скрутите вы этого дурака то, чего вы ему морду бьете. Видите же, дурной он. Голосила позади Вовы бабка. Бабка. Вова резко развернулся и выхватил из рук оторопевшей от такой наглости старушенца и ее клюку. Далее, орудуя клюкой, он принялся отталкивать от себя типа, пока тот не напоролся на низкое заграждение при входе в торговый зал, отчего вновь оказался на полу. Вова тут же схватил его за грязные штанины, потянул на себя, а затем попросту перевернул на живот, стал ногой на спину, не позволяя встать. Тип елозил рукой по полу, дергался, но подняться не мог. Вова облегченно перевел дух, однако тело под его ногой продолжало извиваться и дергаться, пытаясь подняться. Это долго продолжаться не могло. Рано или поздно этот урод вырвется или Вова просто потеряет равновесие. «Да лежи ты, падла!» — приказал ему Вова, но тот ничего не ответил. «О, полиция!» — послышался чей-то возглас. Вова повернулся и увидел возле входа в магазин белый полицейский автомобиль, над которым мигали проблесковые мочки. Тут же двери открылись, и зашли двое в форме. «Что тут у вас?» — спросил один из них. «Этот вон на женщину напал, укусил ее», — принялась объяснять кассирша, еще мужчину за руку цапнул. «Понятно», — кивнул один из копов и двинулся к Вове. «Все, отпускайте его». «Нет, ребят, он совсем неадекватный, слов не понимает», — ответил Вова. «Отпущу, и он на вас полезет». «Справимся», — ответил коп. Едва Вова отпустил типа, копы его тут же скрутили. Вот что значит опыт и навык. Тот даже дернуться не успел. Но даже в наручниках, когда его под руку держал один из копов, он щелкал зубами, рычал, будто зверь, и пытался дотянуться до конвоира. «Да успокойся ты уже», — в сердцах бросил коп, но тот и ухом не повел. «Давай его в машину», — приказал второй. Пока его запихивали в патрульный автомобиль, к супермаркету подъехала скорая. В первую очередь взялись за покусанную женщину, ее практически сразу погрузили в машину, похмельного тоже с собой забрали, хоть он и сопротивлялся. Вова торчал тут еще минут 20, пока коп опрашивал свидетелей, записывал их данные. Благо кассирша сигареты продала, а то курить хотелось неимоверно. Когда полиция наконец-то уехала, забрав с собой и типа, Вова сгреб покупки и направился к своей машине. Глава 3. Сервис. Вову я таки разбудил, однако не уверен, что он смог понять, о чем я вообще толкую. Пришлось говорить полунамеками, я ведь все еще в такси, и почему-то не хотелось, чтобы таксист принял меня за умалишенного. Когда закончил разговор, такси как раз подъехало к моему дому. Я выскочил из машины, пошел к подъезду. Уже зайдя в квартиру, разувшись, рухнул на диван и крепко задумался на тему всего происходящего вокруг. Вспомнил все книги, все фильмы, прочитанные по теме Большого П. Допустить, что это именно он, было можно, но очень уж не хотелось допускать, и уж тем более осознавать себя в этом всем. Надеяться, что ты будешь одним из немногочисленных счастливчиков, которые все это переживут, сильно самонадеянно. Но если не ошибаюсь, то выживают те, кто был готов, или же быстро принял новые правила игры, начал действовать сразу, подстроился под обстоятельства. Остальные, менее сообразительные, проворные, не желающие верить и понимать новую реальность, превращаются в монстров. Итак, мне в монстра превращаться категорически не хочется, а значит надо выживать, быть готовым ко всему. Вот только чтобы быть готовым, нужны бабки. Да-да, я нисколько не шучу. Если все только началось, то бабки могут решить множество проблем. Если их в изобилии, можно загрузить самолет провизией и свалить на необитаемый остров. Жить там, припеваючи, долгие годы и горя не знать. Если денег в достатке, но на остров не хватает, можно сделать себе эдакий бункер. Снова-таки, набить его всем необходимым. Отгородиться от всего мира и сидеть, дожидаясь, либо пока все наладится, либо хотя бы пока самая большая угроза минует. Если же и с этим проблемы, то нужно думать. Вот у меня на остров или на бункер денег нет, но все же кое-чего имеется. А значит, сейчас, в самом начале надвигающегося большого П, я могу себе обеспечить лучшие начальные условия, чем были. Как? Да купить то, что поможет мне выжить и защититься. К примеру, со страйкбольным оружием против зомби не навоюешься. Ну не убить из этих пукалок не то что мертвяка, а даже человека. Или же нужно очень сильно постараться. А стараться может оказаться некогда, если противников будет несколько, как вариант. А раз так, то нужно искать пушки или варианты, где их достать. Вот только как, оружие и патроны мне никто просто так не продаст. Разрешения то нет. И даже надвигающийся глобальный армагеддец не заставит никого подставлять свою задницу. А ну как большой П не придет, что тогда выйдет? Выйдет, что ты продал оружие какому-то типу, который с ним дел наворотил. И тип на нары пойдет, и ты в соседнюю камеру. Значит, надо искать кого-то, кто и раньше не боялся оружием из-под полы торговать. Да только как его искать? Я мало того, что в таких кругах или хотя бы приближенных к ним не крутился, так еще и пришлый тут, недавно ведь переехал. Хотя, ведь есть один товарищ, с которым пару лет назад на соревнованиях познакомились, и с которым бывало и шашлычок кушали, и водку пили с пивом. Тип он, правда, верткий какой-то, мутноватый, но несмотря на это, подстав от него никаких я так и не дождался. А еще он частенько хвастал, что может найти все что угодно. И ведь находил. Ребята говорили, что помочь действительно мог. Короче, если кто и мог достать мне оружие, то это он. Ну, или мог свести с теми, кто может продать. Есть только одно но. Чтобы пушку купить, нужны деньги. Гораздо больше, чем у меня сейчас есть. Мой взгляд упал на кейс с винтовкой, который я как поставил в коридоре возле входной двери, так он там и стоял. ЧРРТ. И на кой хрен я все-таки эту игрушку купил Вовке? А, хотя, ну кто б мог подумать, что именно сегодня понадобятся деньги, да еще и в больших количествах. Ха, в голову пришла отличная мысль. В принципе, можно позвонить в те конторы, которые я обслуживаю, и попросить аванс. Я такое редко практиковал, но обычно не отказывали. Еще в одной нужна плановая замена части оборудования, можно у них устроить аварию и под это дело выбить денег на покупку нового, ремонт старого оборудования. Это, конечно, нечестно, но кому нужно будет это все железо, если реальность развернется по тому плохому сценарию, о котором я думаю. Даже если я зря развел панику, если окажусь неправ и все вернется на круги своя, ничего особо страшного не случится. Ну останусь на некоторое время на голодном пайке. Месяц-два перебьюсь. А оборудование, если что, возьму у того же Валахея в долг. Был у нас с Вовой такой приятель, торговал всяким компьютерным железом. Я, приняв решение, погрузился в процесс переговоров по телефону и WhatsApp с клиентурой. Каждому наплел про экстренную необходимость получить деньги прямо сейчас. И это дало результат. В течение часа мне на карту начали капать деньги, и скопилась очень и очень приличная сумма. Теперь еще надо не забыть и по возможности снять как можно больше налички. Мобильная сеть, терминалы могут просто перестать работать, а вот наличка будет ходить. Конечно, если совсем не накроет. Но я не думаю, что апокалипсис нахлынет как волна. Уверен, несколько дней в запасе есть, пока люди будут пытаться сберечь остатки цивилизации, так сказать, будут держаться за привычный старый мир руками и ногами. Так, ну с деньгами вроде как вопрос решился. Теперь пункт второй. Я, полистав телефонную книгу, таки нашел номер Пешева. Что я вообще о нем знаю? Да практически ничего. Знаю, что живет он не в самом городе, а в частном секторе, подвозил пару раз с наших общих посиделок после матчей. Так, за городом, это плохо. Можно, конечно, мотнуться на такси, но пешком или на такси мотаться совершенно не хотелось, а моя машина, напомню, в сервисе. И я, к слову, очень хотел ее оттуда забрать. Наверное, сейчас машина даже важнее оружия. Решено. Сначала звоню в автосервис. Правда, есть у моего автоэлектрика поганая манера бросать мобильник где попало и звонки не слышать, не отвечать на них. Бывало, что и через пару часов мог перезвонить. И то не факт, на удивление, номер автосервиса ответил буквально после третьего гудка. «Да, Жень, салам маликум, маликум ассалам, дилявер, слушай, я по делу». «Да понятно, что по делу, но если ты по поводу своего джипа, то я ведь тебе говорил, что не раньше». «Погоди, давай так, я тебе плачу 5 штук, но машина нужна через час». Попроси Шустрого или Руслана тебя подменить на текучке, или пусть снимут, поставит датчик, а потом ты чисто с компом пошаманишь, ошибку скинешь. Ну так же не делают, братан. Ну нельзя так, клиент, делик, прям трындец как надо, заявил я. Прямо горит, как колеса нужны. Я и так старался тебя не трогать, и на своих ходулях бегал, и на такси, но сейчас все, кранты, прижало. Надо тачка, кровь из носа. Делявер молчал, явно обдумывал мое предложение. С одной стороны 5000 вместо одной, это прекрасно. Ну и постоянный клиент все же, не придирчивый, не тошнотный. К тому же в свое время именно я подогнал ему просто по доброте душевной списанный на одном из моих объектов ноут, намного лучше его древнего дерьма. Так что уже вроде как и не просто клиент, а ну, почти что друг. Он мне, я ему. Но другой стороны Делявер репутацией дорожил, у него очередь всегда четко шла, даже блатных не пропускал. Знаешь что, Жек, наконец-то заявил сервисник, раз так, то приезжай и помогай. Мне тут нужны еще одни руки, на полчаса буквально. Поможешь, тогда следующий твою тачку поставим и сделаем. Зараза, плохо быть постоянным клиентом и приятелем. Он, говнюк, точно знает, что я умею в слаботочку в машинах не хуже профессионального автоэлектрика. И не пошлешь ведь, скажет сейчас, жди тогда очереди. Ладно, надеюсь там не очень долго. Я тут же набрал номер такси. Девушка-оператор, услышав адрес, сходу заявила: машина у вас под подъездом, можете выходить. О, отлично как. Похоже, тот таксист, что меня домой довез, решил передохнуть и стоял на месте. Ну, или вызовов не было. Я выскочил из квартиры, захлопнул дверь и побежал по лестнице вниз. Проскочив пару пролетов, сообразил, что можно было бы поинтересоваться у Олега, соседа моего, как обстоят дела в городе. Он ведь из ментов, должен знать. Хотя сейчас такое время, что его дома нет, наверняка на работе. Я выскочил из подъезда, подошел к такси и, постучав в окно, дождавшись, пока водила опустит стекло, заявил: уважаемый, я хотел было попросить отвезти меня к сервису, да только адрес у меня совершенно вылетел из головы. Ну, нахмурился таксист. Да адрес забыл, усмехнулся я, в сервис нужно, к Делявиру. Знаете, где это? А, понял, широко улыбнулся таксист. Знаю, конечно, садитесь. Отлично, я прыгнул на этот раз на переднее сиденье, кейса с винтовкой не было. Пока ехали, завязался разговор, и выяснилось, что Делика таксист отлично знает, и машину там чинит часто. Так что обсудили с ним проблемы электрики старых американцев, посетовали на стоимость запчастей, бензина. И вот уже мы сворачиваем с круга к воротам, на которых висит огромная вывеска: автосервис, шиномонтаж, ремонт двигателей. Двор привычно забит машинами по обе стороны от широких металлических ворот. Двери, правда, закрыты, что означает для понимающих людей, очередь большая и машины пока не принимают в ремонт. Хочешь, записывайся и жди, а нет, ну, извини. Расплатившись с таксистом, я вылез из машины и пошагал к небольшой дверке в воротах, на которой смонтирован кодовый замок. Код знают только совсем свои, просто потому, что вдруг им надо что-то срочное. Я как раз-таки свой, и код мне известен. Делявер нашелся сразу же за воротами, ковырялся в старом УАЗике. «О, а ты быстро!» Вынырнув из-под капота, бросил он и сразу поманил меня запачканной маслом и грязью рукой. «Иди сюда!» Я подошел, поздоровался. Моя ладонь прямо-таки утопает в руке этого здоровяка. Делик, огромный медведеподобный мужик, ростом за 1,80 м точно, и похож больше на борца, чем на автоэлектрика. Тем более выражение лица у него вечно угрюмое, нахмуренное. «Смотри, Жень!» Ткнул Делявер ключом куда-то к движку, эта вот хрень не хочет заводиться. Понять не могу, почему. Одна голова, сам знаешь, хорошо, а две, обр, чего? Забей, это шутка такая из игры. Вечно у тебя шутки какие-то странные, проворчал механик. Ну уж какие есть, пожал я плечами и огляделся. А ты чего сам с этим динозавром копаешься, где все? А, с досадой махнул рукой Делик, у Руса проблемы, жена заболела. Шустрый выходной сегодня, а у Ромки у него проблема. Он по телефону звонил, сказал попозже будет, у них в доме какая-то хрень случилась, там менты и все вот это вот. При словах про хрень я напрягся, но переспрашивать не стал. Если бы Делик знал, сам бы подробности рассказал. Ладно, я понял, что ты сегодня тут один и решил меня припрячь, усмехнулся я, но Делик, у меня реально нет времени. Да понял я, понял, в сердцах бросил он, но и ты меня пойми, мне парню надо тачку отдать уже сегодня, он через пару часов приедет, она на продажу у него, а тут, я осмотрел все, покрутил пару раз ключ в зажигании, вылез и задумчиво уставился на свечки, и тут мой взгляд зацепился за еле заметный болт, считай, что на крыле, ага, вот это вот провод на массу, да, и закреплен он на ржавом болте, который лишь чудом не отлетел от кузова. Не в нем ли беда? С матюками открутив железяку, я почистил хвост массы, идущей от Аккума, потом нашел приличное, а не настолько ржавое место на кузове и, воровато оглянувшись на лежащего под моим джипом делявера, быстренько пробил кузов УАЗа саморезом, закрепив на нем провод. Делявер бы меня за такие проделки прибил бы, если бы увидел, а он не увидел. Ну что ж, поглядим, дало ли эффект мое хулиганство. А чудо! Поворот ключа, и УАЗик взревел движком. С довольной мордой я подошел к делявиру. А ты, лошара, сколько, говоришь, с УАЗом копался? Полдня. А проблема была на 2 минуты, и ты уже такое видал. Ничему-то ты не учишься, мой друг. В смысле, год назад, помнишь, как я первый раз к вам приехал? С такой же фигней, не работал хвостик массы, и у меня то искра пропадала, то фары мигали вместо поворотников. Ты тогда несколько часов убил, прежде чем понял. А слушай, скривился делявер, если бы ты постоянно тут копался со всем этим хламом, я бы на тебя посмотрел. Всего не упомнишь, и все не учтешь. Ладно, сделал и сделал. Я твой датчик уже поменял. Кстати, можешь проверять. А ключи, там, на стенке, где и всегда. Я пошагал вглубь автосервиса, туда, где над двумя ямами на подъемниках висели полуразобранные микроавтобусы, чья-то навороченная «Шкода». На деревянном щите и впрямь висели ключи от моего «Чероки». Забрав их, я уже двинулся обратно, когда Диля вдруг завопил. «А ну стоять! Куда прешь, блин? Закрыто у нас, Жень! Ты чего двери не закрыл? А это он уже мне!» «Да вроде закрыл!» – проорал я в ответ. «Угу! Поэтому вон, к нам какой-то бухой хмырь пришел!» «Да!» – махнул делявер в сторону ворот и заорал. «Шел вон, говорю, у меня что-то прямо ёкнуло внутри». Бросившись бегом назад, выскочив к УАЗику, я сразу увидел странного мужичка, зашедшего через калиточку, топтавшегося возле нее. Но стоило только делявиру начать на него орать, как мужичок словно бы навелся на него, вытянул руки и попер навстречу, словно обниматься собрался. Но тут мой крупный и неповоротливый друг резвее, чем можно было о нем сказать, отшатнулся и со всей дури влепил своим кулачищем размером с голову забулдыги в корпус. Бродяга сложился пополам, сделал пару неверных шагов назад, выпрямился и, не обращая ни малейшего внимания на вопли делявера, вновь целеустремленно пошел на него. Этот мужичок прямо до ужаса напоминал того алкаша, который погнался за мной на набережной, даже походка похожей повадки. Такая же нечувствительность к боли. После удара делявера не каждый сможет очухаться. Мы разок по нетрезвой лавочке нарвались тут на местных шакалов, гопота классическая, разве что слишком уж борзая и наглая. Слово за слово, и понеслось. Недолго, правда. После того, как Диля самому говорливому треснул и тот рухнул, как подкошенный, впоследствии в больницу увезли и пробыл он там долго, остальные резко заднюю сдали. Я это все к чему? Не мог нормальный человек после такого удара просто распрямиться и опять попереть буром, даже сильно бухой. Но он попер, и что делать? Орать, что, мол, это зомбяк нельзя. Делявер и не поймет меня толком, и отвлечется, тогда его точно тяпнут. А что бывает после укуса зомби? Ну, ходячих мертвецов не смотрел только очень далекий от темы человек. Да черт возьми, даже если это не зомби, все равно проблем полон дом будет после укуса. Так как же дели помощь? А, стоп, тут же мой Чероки любимый. Окей, 2 секунды. Благо багажник не закрыт, а в нем мой любимый ключ-баллонник. Длинный такой, тяжелый. Ключ в руки, и вперед. Там делявер уже что-то вопит, скорее испуганное, чем угрожающее, и на своем языке. А значит, дело плохо, с русского на татарский он очень редко переходит. Я оббежал УАЗик, который закрывал мне обзор. Алкаш уцепился в делявера, словно клещ, не оторвать. При этом тянется перекошенным ртом к жертве, явно пытаясь укусить. Диля ему пока не позволяет, удерживает одной рукой, второй пытаясь разжать пальцы мужичку, которыми тот ухватился за комбез сервисника просто мертвой хваткой. Времени на размышления нет, счет пошел уже на секунды, даже несмотря на свою силу. Диля явно ничего не может противопоставить упорству нападавшего. Я сходу беру в карьер и прямо на ходу опускаю ключ на голову мужичка. А-а-а, черт, а в кино так прокатывало всегда. Однако в жизни. Короче, баллонник скользнул по черепушке и врезал по пальцам моему другу. От боли тот отпустил голову зомбака. Благо мертвяк не стал его кусать, уже переключился на меня и даже отпустил делю. Кстати, по башке я ему попал, хоть и вскользь. И вот здесь странность. Если это классический зомби, то почему у него течет кровь? Не как у человека, медленнее, но все-таки течет. Так ведь быть не должно. Я не медик, более того, далек от этой темы, но кровь может течь у живых, а не у мертвых. Просто если это труп, то сердце у него не работает, кровь качать нечему, и течь она, соответственно, из раны не должна. А тут течет, и не думает останавливаться. То есть это не труп ходячий. Тем временем ходячий не труп продолжал бодро наступать на меня, демонстрируя все киношные признаки зомбаря, пустой взор, отсутствие речи, вместо которой какое-то невнятное бормотание или рычание, а еще вытянутые в мою сторону культяпки и землистого цвета кожа. Плюнув пока на попытки понять, что это такое, я со всего маха зарядил ему в лоб баллонником. В этот раз попал как надо, точно в черепушку. Правда, звук был такой, будто я по деревянному сухому пеньку врезал. На черепе образовалась впадина, медленно сочащаяся кровью. Вот только на него это не произвело ни малейшего впечатления. Тварь тупо продолжила двигаться на меня. Да что же это за хрень такая? Уже никаких сомнений, это не человек. Человек бы уже стонал и вопил после удара дели, а тут, готов поклясться, что я этому череп проломил, а ему хоть бы хны. Как так? Пока я соображал, что делать дальше, на мужичка сзади напрыгнул делявер, всеми своими 120 килограммами придавливая доходягу к земле. Он сноровисто выкрутил ему руки, нажал коленом на позвоночник и, удостоверившись, что жертва обездвижена, поднял на меня глаза. «Чего стоишь? Веревку тащи. А где? Ну, трос в машине возьми. Блин, Жень, он выкручивается. Давай быстрее. Ну да, трос. Собственно, мой багажник так и стоял открытый с последнего раза, как я туда заглядывал. И там среди кучи страйкбольно походного хлама валялся в том числе и крученый трос. Я быстро притащил его, и вдвоем, хоть и с изрядным трудом, но скрутили этого странного типа. В пасть ему от греха подальше я вставил карабин троса и плотно замотал найденным в багажнике же скотчем. Теперь, когда мы его обезопасили, я уже гораздо внимательнее осмотрел гостя, однако понятнее, кто он или, скорее, что он не стало. Мужик лет 50-55 на вид, в трениках и футболке, в одном тапочке. В карманах только упаковка таблеток. Я осмотрел ее. Ничего не говорящая мне надпись «Фенитарел» на упаковке. Я было бросил упаковку на землю, но ее тут же схватил делявер и, рассмотрев название, прищелкнул языком, покачал головой с досадой. Еще один бедолага, и ведь не старик еще, жить бы дожить. «Ты о чем?» – не понял я. «Таблетки», – пояснил делик. «Это препарат, его раковым дают, новый, экспериментальный. У меня племяш такой пил, да». «Стоп, слушай, Женя, это все от таблеток?» Получается, точно тебе говорю, какую-то хрень они им подсунули, в больнице в этой. Делик, ты можешь как-то понятнее говорить? Поморщился я, ни хрена не ясно из этого твоего словесного потока. А-а, блин, огорченно протянул Делик. Короче, у меня есть племянник, сын двоюродной сестры, у него рак желудка. Нашли пару лет назад, и ничего не помогло, операция хренация, химия шмимия. В общем, загибался пацан, а в декабре возникли эти... как их из Бухтовска, короче, исследовательская лаборатория, правительственная, у них филиалы по всей стране открывались во время карантина, что-то не припоминаю, покачал я головой, да как так-то, удивился делявер, для них еще корпуса строили, мы еще ржали, мол, если к 30-му году построят, будет хорошо, а они хоп-хоп, и за месяц построили, ага, помню, кивнул я минуту спустя, у нас в районе поселка Квадратного такой же строили, здоровая хреновина, вот и в Ахтиере, и в Бадате тоже строили, под лабораторией вроде, и вот в декабре народ начали собирать с онкологией, по всему побережью людей собирали и автобусами возили, экспериментальное лечение вроде прошло удачно, высокий процент ремиссии, теперь большую программу запустили, и что интересно, совершенно бесплатно, ХМ как-то я это упустил, признался я, и что, много согласилось, очень, сам удивился, когда узнал, сколько людей с таким диагнозом есть. Да, удивился я, ведь на эту тему как-то не размышлял. Не было повода, к счастью. Ну, в общем, продолжил Делявер, рак – это ж приговор почти, а умирать никому не охота. И тут такое предложение. Так что народу они набрали для этого курса лечения кучу. Еще и многих, у кого не та форма была, отправили ждать очереди. Но племяша моего взяли в программу, отсюда прямо на автобусах вывозили, целой колонной, штук 15 точно, если не 20. Так, и результат какой? Да нормальный результат. Они что-то там еще тестировали, но народ пришел к выводу, что впрямь удалось найти лекарство. Ремиссия у всех, кто прошел лечение, в том числе и мой племяш. Он, кстати, говорил, что там, в центрах этих, до хрена алкашей и полубомжей было. Прикинь, даже таких лечили. Скорее уж опыты ставили, буркнул я, совершенно не верящий в благотворительности добрых самаритян. Ну, неважно, поморщился Делик и пнул дергающееся тело, обмотанное тросом, этот точно там был. Да с чего ты это взял? Таблетки. Точно такие же им всем выдали, чтобы эффект не пропал. Их надо пить ежедневно, и раз в неделю являться на осмотр. Тут Делик о чем-то задумался. Хм. Утром сестра звонила как раз, жаловалась, что Салгир, ну, ты его помнить должен, подрабатывал у меня тут, крышей поехал. Это как? Нахмурился я. Да хрен знает, совсем плохой стал. Сестра говорит, глаза пустые, рычит, кусается. Но Салгир на наркоте никогда не сидел и водку не любил. Верно тебе говорю, лекарства эти так подействовали.